Страница 61. В позднее средневековье государственные дороги постепенно приходят в упадок, хотя еще в 17 веке они вызывали восхищение первых европейских путешественников. Вместе с тем, во многих районах юга, вследствие невозможности содержать тягловых животных, преобладание гористой местности и, не в последнюю очередь, избытка рабочих рук, дороги практически отсутствовали, и все грузы до самого последнего времени переносились людьми. С глубокой древности в Китае получил распространение традиционный для этой страны тип двухколесной повозки с двумя или тремя бортами и крышей. В такой повозке путешествовал по Китаю в поисках добродетельного правителя первый китайский мудрец Конфуций. Во времена Конфуция главную военную силу представляли боевые колесницы, запряженные четверками коней, и могущество царств измеряли числом колесниц, которым оно обладало. В эпоху древних империй знатные люди ездили в изящных открытых экипажах с одной осью, крытых шелковым балдахином. В такие экипажи запрягали пару или четверку лошадей. Впоследствии лошади, как тягловая сила, исчезают, их место занимают быки и мулы. Но лошади, конечно, остались самым быстрым и удобным средством передвижения, причем китайцы заимствовали принятый у кочевников севера тип седла. Одно время умение ездить верхом почиталось даже доблестью для служилого человека, хотя китайцы садились на коня со специальной скамеечки. Последние несколько столетий китайской истории самым престижным средством передвижения в Срединной империи стал паланкин, первоначально распространившийся на юге. Первые упоминания о паланкинах относятся к началу нашей эры, причем тогда они еще не были почетным видом транспорта. В средневековом Китае были распространены паланкины двух типов, имеющие вид кресла, укрепленного на носилках, и так называемые теплые паланкины, которые имели форму как бы деревянной будки с задергивающимися изнутри занавесками. Несли паланкин двое, но чаще 4 или 8 – традиционное число носильщиков. Существовало два способа несения паланкина – обычный и на уровне карнизов крыш. В городах носильщики составляли особую группу рабочих людей, отличавшуюся своим профессиональным жаргоном, особой манерой переговариваться двустишиями и дерзким поведением. Что касается грузового транспорта, то здесь господствовал тип двухколесной телеги с двумя бортами, верхний край которых совпадал с высотой колес. Передняя стенка телеги обычно забиралась деревянной решеткой. Страница 62. Со временем эта телега приобрела удлиненную форму и стала более вместительной. К задней ее стенке подвешивали колокольчик, который помогал погонщикам избегать столкновений в тесноте городских улиц. В народе этот тип телеги называли «тайпин-че» — телега великого спокойствия. Существовала и другая разновидность такой грузовой телеги, размером поменьше, в которую впрягали только одного быка. Нередко над телегой устанавливали крышу, защищавшую грузы. В городах описанный вид повозок могли использовать и для перевозки пассажиров, для чего к повозке приделывали с трех сторон высокие стенки с занавесками. Крестьяне в своем хозяйстве использовали двухколесную тележку типа тачки, в которую впрягали мула. Впрочем, последнего с успехом мог заменить человек. С конца XIX века в Китае распространилась пришедшая из Японии мода на рикш. В крупнейших городах рикши становятся основным видом пассажирского транспорта, успешно конкурируя в этом качестве с трамваем. Жизни рикши посвящено одно из лучших произведений современной китайской прозы – роман Лао Ше «Счастливчик-верблюд». В последние десятилетия пеших рикш на улицах китайских городов сменили вело-рикши, которые уже совсем недавно уступили место современным представителям индивидуального общественного транспорта, владельцам мотоциклов, которые в небольших городах заменяют такси. Ведущую роль в хозяйстве Китая, особенно на юге, традиционно играл водный транспорт. Главными транспортными артериями страны служили, разумеется, две ее крупнейшие реки – Хуанхэ и Янцзы. Но с древних времен китайцы с успехом сооружали крупные каналы, предназначенные для транспортировки грузов. Еще в конце III века до нашей эры при императоре Цинь Шихуанди был прорыт так называемый «волшебный канал», соединивший Янцзы с рекой Сидзян в Южном Китае. Спустя тысячелетия канал был реконструирован, число шлюзов на нем возросло до 30. Этот канал не утратил хозяйственного значения и в наши дни. В VII веке начал действовать великий, иногда называемый императорским, канал, связавший низовья Янцзы с северной равниной, традиционным политическим центром Китая. Первоначально новый водный путь был построен из военно-стратегических соображений, но очень скоро он стал и жизненно важной для правительства транспортной артерии, поскольку сделал возможным бесперебойное снабжение зерном столичного района в обход морского побережья, где существовала угроза штормов и нападений пиратов. Позднее канал был продолжен на юге до Ханчжоу, а на севере до Пекина. Страница 63. На китайских реках издавна был распространен тип плоскодонной лодки длиной около 10 метров с навесом, палубой, мачтой, с парусом прямоугольной формы и небольшим помещением в трюме. В европейской литературе она именуется обычно джонкой. Слово это малайского происхождения. Такие лодки вместительные, устойчивые, вместе с тем обладавшие высокой проходимостью, использовались в основном для перевозки грузов. Имелись в Китае и крупные грузовые суда, достигавшие в длину 30 и более метров. Обычно их использовали для перевозки зерна. Уже к рубежу нашей эры древние китайцы умели строить двухпалубные суда. В последующие столетия в Китае появились суда с тремя и более мачтами и рулевым управлением. Крупные джонки служили также в качестве пассажирских судов на реках и озерах Китая. Конструкция китайских джонок оказала заметное влияние на форму судов в Юго-Восточной Азии. В городах были популярны плавучие рестораны, предназначавшиеся для прогулок по воде, любимого развлечения китайцев во все времена. В Китае существовало несколько типов морских судов. Наиболее распространенными были плоскодонные, так называемые песчаные суда, ша, чуань, а также фудзянские суда, фу, чуань, и птичьи суда, няо, чуань, удлиненный нос и корма которых придавали их облику сходство с птицей. В отличие от плоскодонных речных судов, предназначенных для мелководья, эти корабли имели округлое днище и высокую палубу, что делало их более быстроходными и маневренными, но менее устойчивыми. Водоизмещение морских судов обычно составляло от 500 до 800 тонн.